Глава третья. В Медиолане наше посольство остановилось в доме члена местного сената, имевшего титул «Комес Ваканс», Тита Каликария, человека богатого и давнего друга Симмаха. Каликарий встретил нас с великим почетом, отвел всем четверым и мне в том числе великолепные комнаты и обещал всяческое содействие в нашем деле. Но в первый вечер мы ни в чем ином не нуждались, кроме освежительной бани, масла для растирания утомленного тела и хорошего ужина. На другой день, утром рано, я пошел осматривать город, ставший за последние годы главным местопребыванием императорского двора. Блеск Медиолана меня поразил, несмотря на то, что во мне еще были живы впечатления Рима. Я видел пышные мраморные перистилии, уставленные прекрасными статуями, много роскошных домов, прямые широкие улицы, величественное здание закрытого театра, громадные бани Геркулеса, на окраине города обширный цирк, и все это было окружено мощной стеной с глубокими рвами. Но улицы после римского шума казались мертвыми и пустынными, хотя особенно часто встречались на них люди, торжественное, шитое золотом одеяние которых выдавало в них высших сановников. Когда я вернулся домой, меня к себе позвал Симмах, и я удивился неожиданной неутомимости этого человека. Сразу забыв о трудном восьмидневном пути под зимней непогодой, он принялся за работу с таким рвением, словно не покидал своего римского дома. Симмах продиктовал мне больше 10 писем, правда коротких, но из которых каждое было образцом изящества, и притом ни одно не походило на другое ни по языку, ни по высказанным мыслям. Эти письма были немедленно отправлены с рабами во все концы империи, в том числе к Флавиану в Константинополь. На обед Каликарий пригласил большое общество, так как все лучшие люди города желали увидеть Симмаха. Благодаря его вниманию я также участвовал в этом замечательном симпосии, о котором, конечно, не умолчат летописи нашего века. И тот Медиолан, где я ждал для себя чего-то страшного, волчьих постей Сциллы, в первый день моего в нем пребывания встретил меня веселым праздником и мудрыми речами философов. Хозяин дома не поскупился на пышное убранство триклиния, в котором происходил пир, не говоря о том, что стены и колонны комнаты, а также маленькая сцена, находившаяся в глубине, были, невзирая на время года, пышно убраны цветами и зеленью, что ложа были устланы дорогими коврами, а стол заставлен серебряной посудой, но было здесь немало других ухищрений, обличавших ловкость и изобретательность домоправителя. Так множество маленьких лампад было помещено в прозрачные вазы, сквозь которые свет проходил причудливо измененным. Другие лампады были поставлены позади больших стеклянных сосудов, наполненных водой, в которых мелькали разноцветные рыбы. Мальчики-рабы, прислуживавшие за столом, были разделены на смены, и каждая из них одета в одежду одного и того же цвета, так что зал то наполнялся толпой служителей в белом, то в зеленом, то в желтом. У всех при этом были венки на головах. Тихая музыка, доходившая откуда-то издали, словно через водное пространство, не смолкала во все время обеда, независимо от того, что на сцене появлялись то мимы, то плясуньи, то декламаторы стихов. Приглашенных собралось не меньше, как человек 40, но имен большинства из них мне не удалось узнать. Я только мог заключить, что многие из них принадлежали к высшим сановникам империи, так как одни носили консулярскую тогу, другие – белую одежду кандидатов, третьи – одежды, великолепно вышитые золотом с золотыми пряжками, и, обмениваясь между собой речами, они беспрестанно употребляли титулы «Вир Клариссимус», «Иллюстримус», «Спектабилис», «Дукс» и «Комит». Женщин было сравнительно немного, но все они были одеты так же богато, в шелковые столы с богатыми инститами, с головы до ног сверкали золотом и драгоценными каменьями, так как не только носили ожерелья, запястья, кольца, но помещали алмазы и сапфиры даже на шпильках в волосах и на застежках сандалий. Скромнее других была одета жена нашего хозяина, молчаливая и всегда грустная Фальтония. Каликарий своим поведением на пире нисколько не напоминал незабвенного Тримульхиону, но, напротив, старался оставаться незамеченным, предоставляя гостям полную свободу. Так как мне указали одно из самых скромных мест, что было естественно, то первое время обеда я не мог слышать ничего из тех разговоров, которые происходили на другом конце стола, где Симмаха и двух других сенаторов поместили около хозяина и его жены. Я довольствовался тем, что забавлялся ловкими мимами с антиохийской ловкостью, разыгравшими какую-то пантомиму, смотрел милых арабийских и испанских плясуней, скакавших вокруг поставленных вверх острием кинжалов, и не отказывался от изысканных блюд, которые в бесчетном числе подавали рабы, сменяя закуски, состоявшие из искусственных яиц, начиненных ломтиками сони, из тоненьких колбасок, из сирийских слив и сицилийских фиг, всякого рода рыбами, разными мясными кушаниями, куропатками, фазанами с затейливыми приправами и еще многим иным. Не отказывался я и от великолепных вин, которыми мальчики-виночерпии непрерывно наполняли наши кубки, следуя всем приглашениям царя пиршества, хозяина и отдельных гостей, выпить здоровье божественного и возлюбленного императора, славного гостя Симмаха, его спутников Оптата и Пробина и других, на что, конечно, следовали предложения от членов нашего посольства, выпить здоровье приветливого хозяина, его жены, их родственников и разных именитых граждан Медиолана. Я, впрочем, обменялся несколькими словами с юношей, возлежавшим рядом со мной, который, судя по всему, принадлежал к отряду доместиков, и имя которого было Ардабур. Я у него спросил имена некоторых гостей, и он, удовлетворив мое любопытство, добавил: «Это все цвет медиоланского общества. За последние годы в нашем городе собрались замечательнейшие люди всей империи. Лучшие ораторы, знаменитейшие художники и поэты, великие философы — все съехались в Медиолан. Отсюда теперь распространяются по всей земле законы изящества и хорошего вкуса. И нет города, где жизнь была бы более приятной, веселой и утонченной». Понемногу изобильные кубки, по выражению Горация, всех сделали красноречивыми, и тогда на том конце стола, где помещались почетные гости, возник настойчивый спор, скоро привлекший общее внимание. Другие гости невольно смолкли, и все могли присутствовать при замечательном состязании ума и остроумия знаменитых собеседников. Молодой человек, о котором Ардабур мне сообщил, что это племянник примицерия священной спальни, Флавий Эций, мечтающий стать новым Тацитом, а пока так запутанный в долгах, что у него и волоска свободного нет, говорил, отвечая, по-видимому, на речь Симмаха, которую я не слышал: «Нет, в этом я тебя правым не считаю. Как ты хочешь, чтобы жизнь римская оставалась неизменной в течение столетий? Что не изменяется, то и не живет, и что было прекрасно для древности, для нашего времени уже непригодно. Справедливо, что люди наших дней не похожи на современников Цицерона. У нас другие обыкновения, другие одежды, и говорим мы языком, отличающимся от их языка. Но разве эти современники Цицерона были похожи на Квиритов, Ромула и Тация? Какой именно век ты хочешь оковать навеки, запретив старому Сатурну исполнять свое дело? Почему ты считаешь, что истинные римляне жили в одно время с Кателиной, а не с Фабрицием или не с Александром Севером? В одни Ливия уже не понимали договоров, писанных старинным языком, и надписей на древних статуях. Это потому, что язык латинский усовершенствовался. Зачем же ты хочешь нас заставить говорить языком Ливии и изгнать из нашей речи все те новые слова и обороты, которые ей придают новое разнообразие и новую красоту? Ты осуждаешь, что мы переняли одежду у народов азиатских, но ведь она красива и приятна для глаза, а старая римская тога поистине надоела, да и неудобна. Если бы Фабий Пиктор рассуждал, как ты, он не должен был бы вводить в Рим искусство живописи, ссылаясь на то, что раньше этого у римлян не бывало. Ты недоволен, что способ управления империей и провинциями изменился. Но ведь только это и дало возможность римлянам вновь ввести порядок в свои безмерные владения, которые при Галлене едва не рассыпались на отдельные царства. Великий Диоклетиан изменил форму правления, но разве не то же сделали древние римляне, завоевав Сицилию и назначив для ее управления третьего претора? Нет, из того, что на нашей памяти все в империи изменилось, пошло другим порядком, приняло новые формы, вывожу я именно то, что Рим жив и силен, что он с каждым веком обновляется, как дерево, дающее новые ветви и покрывающееся новой листвой. А ты хочешь, чтобы Рим стал засохшим стволом, старую кору которого должно благоговейно беречь? Эций говорил с уверенностью человека, который привык, что его словами восхищаются, не особенно громким, но отчетливым голосом, делая небольшие, но плавные жесты, оттеняя заключительные клавзулы и явно обращаясь ко всем присутствующим. Речь была выслушана с величайшим вниманием и была сопровождена одобрительными возгласами. Все обратили глаза на Симаха, словно гости Дидоны на отца Энея. И славный оратор, который слушал своего противника с благосклонной улыбкой, помолчав немного, ответил так. «Мой дорогой Эций, не сам ли ты опровергаешь себя, когда выступаешь врагом латыни Цицерона в речи, которая может служить образцом по чистоте языка? Дело в том, что есть в прошлом хорошее и дурное. Если от дурного должно избавляться, заменяя его лучшим, то хорошее подобает охранять и оберегать. Что же делает наш век? Не стремится ли он уничтожить все старое, преследуя только новизну и не заботясь о том, хороша она или нет? Благородную белую тогу, которая сенату в глазах Кинея придала вид собрания царей, сменили на тяжелые одежды, превратившие людей в неуклюжие статуи. Простоту старинных нравов на азиатскую роскошь и на африканский разврат, убившие доблесть и мужество. Ясность языка Плиния на напыщенную риторику или на такое наречие, в котором больше слов германских или скифских, чем латинских. Наши древние учреждения были созданы римлянами и испытаны в течение веков мира и войны, а новые выдуманы придворными, заботящимися лишь о своих доходах, а не о благе империи. Ты спрашиваешь, какой век избрать для подражания? Тот, в какое могущество Рима возрастало, а не падало. Тот, когда рождались великие полководцы, писатели и философы, а не тот, когда остается только вспоминать славное прошлое. Пусть гибнет то, что несовершенно, но не должно того касаться, что образует самую сущность имени римского. Если все изменять, нам придется от этого имени отказаться, так как ничего общего с Римом древности у нас не останется. Хочешь ли ты, чтобы вместо империи римской явилась империя германская, и чтобы законы вселенной писались на языке франков? По-моему, то будет не только погибель Рима, но и мира. «Не все было так прекрасно в старину», — воскликнул Эций, не желавший уступать. «Или ты забыл поборы Верра в Сицилии, продажу голосов в трибутных комициях, моря, в которых кишели пираты, дороги, полные разбойниками? Забыл, что там, где прежде были пустыни, теперь стоят цветущие города, что Галлия, которая после Цезаря славилась только караками и пивом, теперь прославлена своими реторами, что Испания и Африка полны библиотеками, что жизнь стала утонченнее, что образованность распространилась по всей земле, что весь народ стал просвещеннее? И клянусь Кастором, такой философ нашего времени, как Ямблих, стоит болтуна Цицерона. Такой историк, как Аммиан Марцеллин, не ниже Тацита. Такого математика, как Пап Александрийский, не имела древность ни Греции, ни Рима. И за одну Масселлу нашего Авсония я отдам всего Лукана с Силием Италиком в придачу. Это возражение Эций произнес с такой страстностью, конечно, намеренной, что невольно привлек к себе сочувствие слушающих. Иссимах, сознавая, что победа не на его стороне, вместо возражения обратился к язвительной насмешке. «Послушать тебя», — сказал он, — «богиня острее вернулась на землю, вновь наступил золотой век. Может быть, ты одобряешь и то, что римляне отказались от религии своих предков и строят храмы новому божеству?» «Что ж в этом дурного?» — уже запальчиво воскликнул Эций. «Разве не предрекали древние поэты, что царство Юпитера должно кончиться, как имело свой конец царство его отца Сатурна? И разве Эсхил не сказал нам, что придет некто, который Юпитера с неправого низвергнет трона в неизвестность? Почему мы знаем, что не кончилось царство Юпитера?» Симах хотел опять что-то возразить, но хозяин дома Каликарий быстро вмешался и сказал: «Милые мои гости, я не хочу, чтобы в моем доме поднимали спор о религии и подвергали обсуждению ту веру, которой следует божественный император. Мы все благодарны за любопытные мысли, высказанные нашим молодым другом Флавием Эцием, и еще более за то, что наш знаменитый гость Квинт Аврелий захотел поделиться с нами своим красноречием и мудростью. Я же вам предлагаю выпить за вечный Рим и за вечную славу народа римского. Мальчики, наливайте!» В шуме кубков все слова потонули, и хотя я видел, что спор еще продолжался, но до меня долетали только отдельные слова, редкие пловцы, появлявшиеся в обширной пучине. В то же время на сцене показались девушки с цимбалиями и крепитакулами и начали исполнять какую-то шумную песню. Пир продолжался до позднего вечера и закончился настоящей овацией в честь Симмаха, которого увенчали лавровым венком и в честь которого особые певицы пропели нарочно для того написанную оду.